19. Больше всего из-за того, что я на тебя злился. Они сидели в заброшенной части сада, на толстом белом корне платана. А почему ты на меня злился? Потому что ужасно хотел бы совсем не обращать на тебя внимания и не мог. Ты меня словно заставляла о тебе думать. Я тебя за это просто ненавидел иногда. И Нерис стиснул зубы. И самое обидное, я знал, что меня-то ты заставляешь думать о себе, а сама даже об этом не догадываешься. А я бы умер на месте, если бы ты догадалась. Ни за что бы я к тебе первый не подошел. Если совсем честно, я боялся. Вдруг тебе это все равно. Я даже кидался в тебя нарочно, чтобы ты не подумал. Над ними переплетались тенистые ветки, но Неферт отчего-то казалось, что окутывающее тело Инири золотое облако не исчезло вместе с солнцем. Оно переливалось в каждом плавном движении Нери, и к этому золотому теплу хотелось быть ближе. По сбивчивой речи Инири было видно, что он волновался. Но в его серых глазах и Миура не усомнилась бы в том, что это были живые глаза, смотревшие на Неферт честно и прямо. Иногда насмешливо вспыхивала дерзкая уверенность в своей силе. Но в чем была эта сила? «Не говори ничего, Неферт», и Нери убеждающе переплел ее пальцы со своими. «Я ведь потом тебе всего не скажу. Я еще, может, и сейчас не все скажу, не знаю. Словом, я не хотел к тебе подходить». «Как раз на этом дереве я и сидел», и Нери коротким кивком показал наверх. «И видел, как ты полезла в колодец. Я еще подумал, зачем? И хотел скорее слезть, вдруг ты в воду свалишься». И тут пальцы Нери сделались железными. «Я увидел, как к тебе подошел другой». «Я сам виноват. Так мне и надо. Зачем я не подошел к тебе раньше, чем он?» «А ты влюбилась в него с первого взгляда. Не спрашивай, откуда я это знаю». «Ох, как я его ненавидел! Хотя себя я ненавидел еще больше. А что я мог поделать? Каждый раз, когда я его видел, я готов был тут же на него наброситься, хоть бы и без оружия. Я бы его зубами грыз. Но ты ходила такая счастливая. Ведь ты бы меня возненавидела, хотя мне иногда казалось, что лучше бы ты меня ненавидела, только бы обо мне думала. И все-таки, ну не мог я причинить ему никакого вреда. Ты его любила. А он уехал. Он уехал от тебя. Он посмел от тебя уехать. За это я стал ненавидеть его еще сильнее. И знаешь, пусть только попробует к тебе вернуться. Я его к тебе не пущу. Я хотел, чтобы ты это знал». Неферт смотрела на Инери, широко раскрыв глаза. Как же так получилось, что всего этого она могла не видеть раньше? «Но какое ты имеешь право вставать между мной и Нахтом?» – спросила она. «Никакого. Но ты мне дашь такое право. Потому что иначе не может быть», – ответила Инери очень твердо. Золотое тепло исходило от его пальцев. Неферт не хотелось высвобождать рук, уже обеих, потому что вторая рука тоже оказалась в руке Инири. «Так почему же ты все-таки звала кошку?» «Что ты все время спрашиваешь о моей кошке?» Что-то заставляло Неферт сопротивляться дальше. «Ты что, кошек не видел?» «Таких, которые, когда хотят, становятся ростом с человека, не приходилось». Инири улыбнулся торжествующей быстрой улыбкой. «Ты понял, какая это кошка?» «Да». «Ты мне расскажешь, правда? Ты мне все расскажешь?»